Гуру. Испытание всегда по плечу, если собраны силы и решимость победить любой ценой. Многое может мешать устремлению к свету, но преодолевается все. Надо лишь только понять, что ненасытен астрал, и сколько бы он ни имел, он большего хочет. И идти путем потворствования его вожделением значит питать и усиливать его никогда не могущее насытиться желание. Имеющий 100 хочет иметь 1000 рублей, имеющий 1000 – 100 000 рублей, и так без конца. Ненасытны алчность и жадность, ненасытны все страсти и вожделения астрала. Идти им навстречу значит себя погубить. Зная всю предательскую природу астрала, можно сурово уничтожать каждое его очередное выявление, которое при потворстве становится яро ненасытным и требующим все нового и нового удовлетворения, не могущего быть удовлетворенным никогда, а это прямой путь в бездну. Знание природы астрала дает силы для победы над ним.